Миновали узкий пролив, справа начинался Крым. На полуострове, невидимый с моря за Крымскими горами, располагался Бахчисарай, резиденция крымского хана, союзника и вассала Порты, известный рассадник раздоров, набегов, средоточие зла. Сколько русских пленников здесь страдали и мучились, обливались слезами, погибали от побоев и непосильного труда. Случалось, крымские варвары оттачивали на пленных умение стрелять из лука, используя мужчин в качестве живых мишеней. Идти решили, держась берега, не подходя, впрочем, близко. Судно купеческое, вооружения нет. Вздумается крымчакам нас задержать и ограбить в своих водах, и сделать ничего не сможем. Однако удача нам сопутствовала, и Крымское побережье мы миновали без неприятностей. Кормчий начал заворачивать судно вправо, огибая полуостров. Я подошел к Кондрату. «Туда надо», — махнул я рукой, — «путь сократим». «Зачем огибать полуостров, выходя к устью Днепра, когда можно напрямик выйти к побережью нынешней Болгарии?» «Ты что, бывал в этих краях?» «Давно». «Ну, пусть будет по-твоему». Кондрат отдал распоряжение, и кормчий отвернул от полуострова. Бурчал под нос, что вдоль берега безопаснее, случись шторм. Но когда к исходу второго дня впереди забрезжила в туманной дымке земля, умолк. Мы повернули влево, идя вдоль берега. Я всматривался в бескрайнюю водную гладь, уходящую за горизонт. Только справа по ходу ушкуя виднелось побережье. Я услышал за спиной треск воды. Обернулся. К нам приближалась небольшая стайка дельфинов. Они легко обогнали наше судно и теперь резвились, выпрыгивая из воды и с шумом погружаясь обратно. Наша команда любовалась грациозными обитателями моря. Они сопровождали нас еще несколько часов, не приближаясь, однако близко к ушкую. И вот их черные блестящие спины остались далеко за нами. Через пару дней вдали показались купола Айя Софии, бывшего православного храма Константинополя, а нынче Стамбульской мечети. Мы вошли в пролив Босфор, перегороженный толстенной железной цепью. Все столпились у левого борта, разглядывая красоты бывшего Царьграда. После уплаты пошлины цепь опустили. Мы ненадолго пристали к берегу, чтобы пополнить наш провиант и запас пресной воды, и продолжили плавание. Теперь мы плыли по мраморному морю. Даже вода морская стала другой, не серой, как в Черном море, а бирюзовой. Солнце с каждым днем грело все сильнее. У нас дома в это время уже в кафтанах ходили. А здесь, в этих широтах, матросы даже рубахи скинули, наслаждаясь теплом. Морской воздух был насыщен йодом, запахом водорослей. Миновав Дарданеллы, мы вышли в Эгейское море, изобилующее маленькими островками. Около недели тащились ввиду греческих берегов, пока не вышли в Ионическое море. Кормчий опять начал водить судно вправо вдоль берега. Я подскочил к нему. «Влево давай, напрямик. Прямо по курсу итальянский сапог будет». «Чего будет? Зачем нам сапог?» Вмешался подошедший Кондрат. «Делай, что велят». Насупившись, кормчий начал крутить штурвал влево. Я же хорошо представлял карту этих мест, тем более, что и жил в этих местах. Правда, Венеция севернее, а мы, если я не ошибся, выйдем к Бари или другому итальянскому городку, коих на побережье немало. Правда, и Италии, как единого государства, нет. Вся она разбита на княжества, но язык и уклад жизни у народа один. Нет уж более Великой Римской империи, хотя несколько столетий, как существует Священная Римская империя немецкой нации, провозгласившей себя преемницей той Великой империи. Она включала Германию и часть Италии, кроме папской области с Римом. К концу второго дня впереди в дымке показалась земля. Вот она, Италия. Так куда мы путь держать будем? Венеция севернее, Флоренция в глубине полуострова, это не порт. А уж до Неаполя или, скажем, Рима или Генуи еще плыть да плыть. А где торговля лучше? Почем мне знать, я не купец. Пристанем в любом городишке, поговорим с торговым людом, там и ясность будет. Нас перебил кормчий. На полночь тучи собираются, да кости ломит. Непогода будет, я чую. Эка невидаль, дождя испугался, что ли. Ну, не сегодня пристанем к берегу, так завтра. Беспечно бросил Кондрат. Я тоже не придал значения словам кормчего. Адриатическое море не тихий океан. К тому же сейчас лето, не зима. Сезон бури и штормов. А через пару часов задул сильный ветер. Да так, что пришлось убрать часть парусов, оставив лишь малый, чтобы судно слушалось руля. Кормчий развернул шкуй против ветра, который крепчал и крепчал, завывая в снастях. По морю, еще недавно ласковому, теплому и бирюзовому, пошли гулять крупные волны. Нас швыряло, палубу захлестывало водой, деревянный корпус корабля стонал. Мы едва успевали вычерпывать воду. Быстро темнело, затем внезапно хлынул дождь. Свободные от вахты матросы залезли в трюм. Оставшиеся обвязались веревками и прикрепили их к мачтам, дабы не быть смытыми за борт. Вот тебе и теплые, благословенные края. Нас начало перекладывать с борта на борт. Кондрата укачало, и он лежал на своем рундуке зеленый, то и дело выбегая из каюты, его тошнило. А ведь с виду здоровый мужик. Впрочем, припоминал я, даже легендарный адмирал Нельсон страдал морской болезнью. Я и Ксандр чувствовали себя сносно. Совсем стемнело. Волны вздымались все выше и выше, и с грохотом били в борта. Ветер продолжал усиливаться, хотя, по моему мнению, он был настолько силен, что дальше уже некуда. Это не просто шторм, ураган. И где? Почти в луже. Ведь Адриатика даже не Средиземное или Черное море. Наступила ночь. Порывами хлестал дождь, не было видно низги. Около полуночи раздался сильный треск и удары. Донеслись крики с палубы. Мы выскочили из каюты. Мачта была сломана. При падении она сломала ограждение или по-морскому фальшборт и снесла в пучину двоих матросов из команды. Лишь тросы и веревки связывали сломанную мачту с кораблем, превращая ее в таран. С каждым ударом волн обломок мачты бил в борт, грося его пробить. «Рубиться, Настей!» — закричал кормчий, стоявший у штурвала. Мы все трое бросились к вантам и тросам. Ножами стали резать снасти. На помощь подскочил матрос с топором, стал рубить веревки. Наконец освобожденная мачта вздыбилась в последний раз на волне, и ее отнесло от нас. Теперь корабль, потеряв мачту и небольшой, обычно используемый лишь при шторме парус, не слушался руля. Ушкуй бросало как щепку, и на палубе уже не оставалось никого. Кормчий прошел вместе с нами в каюту, он вытер рукавом мокрое лицо, снял и кинул в угол мокрый плащ. «Остается помолиться и верить в наши души Господу. Больше уповать не на что». Мы встали на колени и начали молиться на иконы, висевшие в углу каюты. Их было две, с ликами Христа и святого Пантелеимона, покровителя воинов, странников и болящих. Первым поднялся с колен Ксандр. «Давайте выпьем, все не так жутко будет». Я уже бывал на море, и не скажу, что это мне сильно нравилось. Но Ксандр и Кондрат моря до этого не видели никогда. Совершали походы за товаром, но по рекам и озерам. А из озер, пожалуй, только Ладожское может бушевать, как и море. А тут такое безбрежное пространство, кое и глазом охватить невозможно. Мы пустили по кругу кувшин с вином. Пили, да не хмелели. Тяжкие мысли и предчувствия занимали наши головы и сжимали наши сердца. Наконец, сморенные штормом и выпитым вином, мы забылись беспокойным сном. Глухие удары волн, завывание ветра, шум дождя, скрипы и стоны обшивки слились в ужасную какофонию. Даже сквозь сон я слышал этот шум. Сколько часов нас носило по морю, никто и представить не мог. Наконец днище корабля зашуршало по грунту, раздался мягкий толчок. Наше судно село на мель.